плохо твое дело, парень. Есть обстоятельства, что превыше меня, и в их числе воля нашего государя. Ведь я же его верный слуга. Все, что пока я могу сделать, это подать прошение о смягчении приговора вплоть до оправдания за давностью совершенного, потому как ты, георгиевский кавалер, того заслуживаешь. И я это немедленно исполню, верь моему слову, урядник. Но освободить тебя сразу, не отдать в руки правосудия, этого и я, Матвей Платов, не в силах. Спасибо, Матвей Иванович, — ответил Андрей глухо. Я знаю силу закона. Она у меня на спине барской плеткой навек прописана. И то знаю, что судить меня будут по закону. Но Любаша, она же ни в чем не повинна. Неужто и с ней поступит жестоко? Она ведь матерью стать собирается. Платов отрицательно покачал головой. Ее не тронут. В этом я клянусь. Андрей поднял голову. Его лицо на мгновение просветлело, взгляд стал успокоенным и твердым. «Я верю», — прошептал он. «Как хорошо, что будет именно так, ваше сиятельство. А я запираться на суде не стану. Что было, то было. Но если бы снова все точь-в-точь так же сложилось, я бы своего барина Веретенникова и во второй бы раз подсвечником стукнул. А теперь одному погибать мне не страшно. Лишь бы Любашу не тронули». «Почему же погибать?» — удивился Платов. «Тебя после подвигов во имя Отечества и на погибель? Да кто же посмеет? Дадут несколько лет заключения, потом снизят по моему ходатайству, а то и совсем освободят». «Не в том дело, Матвей Иванович», — горько возразил Якушев, не зная, куда девать большие беспокойные руки. «Не в естестве моем дело. Естества загубят не столь страшно. Был урядник Якушев и нет урядника Якушева. Велика ли беда?» «Страшно другое. Страшно, что и после смерти твою душу терзать будут, как бутылки с горькой водкой. Ярлык убийцы к тебе приклеют, Любашу изведут. Сынишка или дочка вырастет, а ему или ей в глазенки святые и чистые тыкать станут, мол, знаешь, кто твой отец? Душегуб. Спасибо вам, Матвей Иванович, за все доброе, что для меня сделали. Но не думайте, что я такой тупой и лишен возможности понять, что не можете и вы от позора меня избавить лютого. Любашу не оставьте в беде, ваше сиятельство», — еще раз попросил он. «И дозвольте последнюю просьбу, Матвей Иванович». «Я тебя слушаю, Якушев», — мягко ответил Платов. «Мне бы с конем проститься, с зябликом, а потом и в дальнюю дорогу». «Сходи», — согласился атаман. «А попутно кликни мне старшего полицейского». «Вот что, братец», — небрежно сказал Платов Луневу, демонстративно не предлагая ему садиться. «За своеволие, выразившееся в том, что ты без моего на то ведома пытался арестовать урядника, подчиненного лично мне, тебя бы стоило строго наказать. Но что поделаешь?» Матвей Иванович вяло махнул рукой. «Любая воля государя-императора для меня, его верного слуги, закон. Урядник Якушев уедет вместе с вами, подполковник. А следом я пошлю в Санкт-Петербург своего курьера с рапортом в комнату. коем буду просить всемилостивейшего нашего монарха и повелителя Александра о снисхождении к этому подлинному герою Отечественной войны».